Эпилог. Я пнула ногой голову Василиска, лежащего на земле. Проклятая тварь едва не укусила мне руку, прежде чем издохнуть. Интересно, у вампиров отрастают новые руки? Впрочем, не настолько интересно, чтобы проверять. Достала из-за пояса небольшую лопатку и осторожно выкопала из земли небольшой росток с разлапистыми листьями. Отлично. Папоротник, сердцелик. Даже в эльфийских лесах найти его довольно трудно. Также бережно я опустила растение в небольшой мешочек и пристегнула к ремню. Свистнула, подзывая к себе виверну, и запрыгнула в седло. Дома горели огни. Я даже удивилась, потому что Дан грозился уехать в Глинаргост до конца недели. Папоротник как раз должен был стать сюрпризом к его возвращению. Уже подходя к крыльцу, я почувствовала ворох непривычных и в то же время смутно знакомых запахов. Ускорила шаг, стремясь выяснить, что же происходит внутри, а едва вошла, на шее у меня повисло что-то в меру тяжелое. «Рия!» — выдохнул Шин и сжал меня еще крепче. «Ваше императорское величество!» Я осторожно отстранила старого друга, не дожидаясь, пока он раздавит драгоценный росток. «Ты что здесь делаешь? Данак же уехал к тебе». Шин покачал головой. Странно, но сколько бы ни проходило лет, он оставался один в один таким же, как раньше. И я говорю не о внешности. Там, в тронном зале, где я предпочитала не бывать без крайней нужды, он, может быть, и выглядел величественным правителем. Но я обычно видела его именно таким, будто он не старел не только телом, но и душой. Впрочем, у Шина с самого начала были хорошие советники. Они-то и брали на себя большую часть государственных забот. Я посмотрела на Элиану, сидевшую на диване. Эльфийка, в отличие от своего воспитанника, выглядела уставшей. Сколько ни приезжал к нам Шин, Элиана всегда приезжала с ним, будто опасалась оставить императора без присмотра. Иногда это меня напрягало, особенно поначалу. Но Шин едва ли не влюбился в свою новую наставницу. И я, пожалуй, могла понять, что стало причиной. Было в них с Элианой что-то неуловимо схожее. Мягкие снаружи, они таили глубоко внутри сталь и алмаз. Я окончательно отодвинула от себя Шина и хотела было спросить, что происходит, но не успела, потому что уже другие руки обхватили меня сзади и притиснули к себе. «Осторожно, цветок!» — запротестовала я. Торопливо сняла с пояса мешочек, опустила на стол и только потом повернулась. А уже через секунду оказалась в плену жадных рук, оказавшихся разом везде. «Дан!» Не удержавшись, я хихикнула, когда его пальцы случайно забрались мне под мышку. «Уймись, все смотрят, и мы не виделись всего 2 дня». Всем явно было все равно, и Дан отлично это понимал. «Ты не против?» — прошептал он мне в ухо, подозрительно опуская ладони к моей заднице. «Чтобы ты трахнул меня прямо здесь?» «Конечно, против». «Я про наших гостей». Я кое-как извернулась и снова посмотрела на императора и его наставницу. «Конечно, не против. Просто удивлена. Я думала, ты поедешь к ним, а не наоборот». Шин внезапно помрачнел и опустился в одно из кресел. «Переговоры сорвались», — сказал он настолько серьезно, что я едва его узнала. «Переговоры?» — спросила я. Руки Дана, наконец, тоже перестали искать брешь в одежде и замерли у меня на животе. «Переговоры с лунными должны были начаться сегодня», — пояснила Элиана. Данак собирался проследить за охраной, но переговоры сорвались, и ехать в Глинаргост ему смысла нет, как и нам торчать там. Я нахмурилась. «С чего вдруг могли сорваться переговоры? Дядя опять что-то ударило в голову?» Теперь уже Элиана выглядела не просто усталой, но откровенно мрачной. «Я не знаю», — сказала она. «Не могу понять. Последнее время там было многовато недовольных, но Вельт не давал реальных поводов для восстания. Все дома, которые перешли на его сторону, оказались в выигрыше, и все же повстанцев больше с каждой неделей. У меня есть неприятное чувство». «С Вельдом могло что-то случиться?» — перебила я ее. Элиана поджала губы и промолчала, а мне оставалось только вопросительно посмотреть на Дана. Тот пожал плечами. «Я плохо представляю, как это вообще возможно, чтобы с Вельдом что-то случилось. Скорее, попросту неотложные дела». «Странно, что он не прислал гонца», — сказал Шин. Я бросила короткий взгляд на него и снова обернулась к Дану. «Тихо». Данак опустил пальцы мне на губы. «Я знаю, что ты собираешься сказать. Уж если ты не доверяешь всей гвардии Лунного Королевства, то я поеду с тобой. Но не сегодня, хорошо?» Я кивнула, хотя, будь моя воля, я оседлала бы Виверну немедленно, но все же у нас в гостиной сидела парочка гостей государственного значения, и, что было даже важнее, Данак просил подождать. Я заставила себя успокоиться и сесть в кресло, а он тут же навис надо мной. «Что ты привезла?» Я усмехнулась. «Не скажу». Данак потянулся к мешочку, и я поспешно накрыла его рукой. «Дан, обещай не открывать его без меня». «Ладно, ладно». Мы еще что-то говорили. О приближающейся зиме, о том, кто и где будет встречать звезду, и еще о каких-то ничего не значащих вещах. Я знала только одно. Я буду встречать звезду с Даном. А где и как не имело значения. Сколько бы лет мы ни прожили вместе, ничего не менялось, и я все так же не хотела расставаться с ним ни на миг. Тем вечером сидели мы долго, и только глубоко за полдень решили расходиться по спальням. Проводили гостей в свободные комнаты и сами поднялись к себе. Едва оказавшись в спальне, я обернулась к Дану и тут же столкнулась с внимательным взглядом синих глаз. Из всех нас он изменился больше всех. Того грустного взгляда, который так запал мне в душу при наших первых встречах, больше не было. Его глаза все равно были глубокими, как море, но теперь в них светился потаенный магический свет. «Устала?» — спросил Данак, поймав меня за талию, но удерживая на расстоянии от себя. «Не для тебя». Я сама подалась навстречу и поймала его губы. «Что будем делать?» — спросил Дан, потираясь носом о мой висок. «Что мы еще не делали, хочешь сказать?» «У тебя настроение на эксперименты?» «Всегда», —